Еще немного, и конец пути. Последняя вершина перед нами. Умолкли бури, ветер грозный стих, остались позади вода и пламень. Через трудные прошли мы времена. Господь тебе и мне давал уроки, и в книгу жизни наши имена, быть может, вписаны в соседних строках. Мы вместе прошагали столько верст, делились хлебом, радостью и болью. Нас вел по жизни Иисус Христос, и мы его увидим вскоре. Почти стемнело, чуть видна тропа, и нас пугает призрак близкой ночи. Споткнулся ты о камень и упал, но Бог твоей погибели не хочет. Я тоже падала, знакома мне печаль души, когда нет сил молиться. Зачем прислушался ты к сатане? Он кружит над тобою черной птицей. Он посылает в сердце твое страх, он радуется твоему падению. Все ниже, ниже темных крыльев взмах, навис враг над тобою мрачной тенью. Я помогу тебе, я помолюсь, я преклоню пред Господом колени. Тебя так сильно любит Иисус, и в этот миг тебя Он не отвергнет. Ты думаешь, что Бог тебя забыл, или, может, ты не входишь в Его планы? Не может быть, мой друг, не может быть, я за тебя перед Ним в проломе встану. И ты спеши Спасителю принесть невыплаканные тобою слезы. Еще стучат часы, и время есть, пока ты жив, исправить все не поздно. Смотри, вот свет сияет впереди, и руки Божьи тебя обнять готовы. Не бойся, встань, к Спасителю иди, и ты услышишь благодати слова. Не изменяется любовь Христа, и благодать Его сильна, как прежде. Он грех простит, Он снимет с сердца боль, и загорится вновь в тебе надежда. Пойдем мы дальше рядом, я и ты. Какой бы ни был под ногами камень, не останавливайся на пути. Последняя вершина перед нами. Аминь.